Братья и сестры, мы и вчера говорили, что Слово Божие, оно единственно может нас освящать, может изменять нашу жизнь и подарить нам и возрождение, и силу, и веру, и все. И поэтому то, что мы сегодня порассуждаем, я хочу порассуждать на тему о вере. Сегодня верующих людей на земле очень много. Но Христос предсказал, что Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле. Верующих-то много, а веры так мало, так мало. И из-за того, что мало веры, из-за того мало и любви, из-за того мало и плода для Бога, из-за того мало святости, из-за того мало силы, из-за того мало победы, и так дальше, и так дальше. И это все упирается в веру. Иногда верующие задают вопрос, что вперед в человеке рождается, любовь или вера? Одни говорят любовь, а я считаю, что вера. Вера, действующая любовью. И вот мы о вере порассуждаем. Я вот так понимаю, что чтобы нам яснее видеть, в каком состоянии наша вера, нам надо посмотреть из Библии, какой должна быть вера. И когда мы увидим, какая должна быть вера и какая у нас есть вера, тогда нам видно будет ориентир, куда нам стремиться и где надо нам работать, в чем упражняться, что исправлять, где очищаться, чтобы у нас было, как в Писании, Божья вера спасающая, библейская, вера живая. Вот такой текст общий будет. Марка 4 глава, здесь написано с 39 стиха. «И встав, Христос запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань, и ветер утих, и сделалась великая тишина. И он сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры? И убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему». Вот в этом уже коротеньком тексте мы находим признаки живой веры. Как вы заметили, друзья, какой признак живой веры? Вот здесь открывается. Признак живой веры, когда страх отсутствует, когда человек знает, кто такой Христос, когда человек в трудных обстоятельствах полагается на Бога, видит выход из этой ситуации, выход в Боге, в Его могуществе, в Его силе, в Его содействии и вообще в Его присутствии. Да если Христос рядом в лодке, о чем переживать? О чем переживать? А беда в том, что вера фальшивая, она Бога не видит перед собой. Она видит кого? Опасности, обидчиков видит, видит несостоятельность свою и так дальше. А живая вера видит Бога и то, что Бог может сделать. У меня вот когда было в жизни так, что почки отказали, и ситуация сложная, уже было 9 детей в то время, и врачи на гормональную терапию посадили, а это дело серьезное, 16 таблеток преднизолона в день принимать. Вот. Я был такой опухший весь, люди не узнают и не здороваются со мной, которые хорошо меня знают. И вот в такой ситуации врачи дают рекомендацию, что детей больше иметь нельзя, потому что уроды родятся. Нельзя такие лекарства принимать и все прочее. Мы с женой помолились, пост назначили и сказали, «Господи, мы Тебя видим впереди, и мы вручаем эту ситуацию в Твои руки. А неизвестно, буду я жить или не буду». С таким диагнозом люди быстро к исходу приходят. И я в этом убедился, когда 4 месяца пролежал в отделении гемодиализа. Я видел, что с людьми происходит, которые имеют мой диагноз. Жена придет посещать, а где этот мужчина? Уже вынесли, откуда домой не возвращаются. А вот этот, и этот вынесли. А вот и этого вынесли. И вот так вот много было. И теперь вот вера, она мне помогла и моей жене видеть невидимого, видеть Бога, видеть Его обетование, видеть, что Он контролирует ситуацию, и доверить Ему эти вопросы. Вы знаете, мне страшно было в свои слабые руки взять эти вопросы. Этим бы я сильно огорчил моего Господа. Если бы я начал сам планировать, если бы я начал соображать, чем я буду их кормить, как одену, что это будет, где их спать положу и все такое. А жили 54 квадратных метра площади жилой и 15 человек семья. Где можно помещаться? Вот. И Господь усмотрел, и жилье послал, и все, что нужно. Вот Господь это порешал, все проблемы. Когда мы Богу предаем себя. И вот теперь порассуждаем о вере Божьей, библейской, как она выглядит. Иакова, 2 глава, с 1 стиха. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица». Первый раздел в этой беседе – «Вера, невзирая на лица». Вот такая вера. Что это за вера, невзирая на лица? Как это можно, как это понять? И это требование. Братья, имейте веру, невзирая на лица. Что это за вера? А дальше написано, если в ваше собрание войдет человек, там богатый, там в золоте, значит, все, войдет же и бедный. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь. А бедному скажете, ты стань там или здесь садись у ног моих. То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою? И наследниками царства, которое он обещал любящим его. Братья и сестры, я верю Библии. Я верю каждой строчке Писания. И я думаю, что ее важно каждую исполнять в нашей жизни. И вот вера, невзирая на лица. Как сегодня в мире люди строят свое общество, свои отношения. Политики общаются с политиками. Вас никогда не приглашали, где собираются дипломаты, президенты? Поднимите руку, кто был в таком общении. Не зовут вас. Да понятно. Кого звать? Кого звать? Бедных людей, простых людей. Кого звать? Кому мы нужны? Каким президентам, дипломатам? А вас не звали футболисты, боксеры где-нибудь на пикник, чтобы там вот трапезу иметь, нет? Ну, это тоже потому, что они взирают на лица. И в ихнем окружении должны быть люди накачанные, мышцы у которых медали есть, кубки, дипломы, награды. Натренированные, вот они с такими могут рядом сидеть. А что со мной? У меня ничего нету. Что я могу с такими людьми? Они меня не приглашают. Взирают на лица. Церковь – это единственное место на свете, где не должны эти понятия влиять. Это где люди имеют веру, невзирая на лица. Здесь и детки сидят, здесь и старцы сидят, здесь молодые сидят, здесь средних лет сидят, здесь те, кто образование имеет, кто не имеет образования. Вот здесь они все собраны и могут вот так общаться. Вот я бы задал вопрос, думаю только, кому задать? Сестра Галя, можно вам вопрос задать? Можно, да? Вы никогда не видели в мире, чтобы на дискотеку бабушки пришли и с молодежью там вот развлекались? Такого, где вы такое видели? Такого нету. На А, полюбопытничать. Ну, это другой вопрос. Я имею в виду танцевать, участвовать там. Бабушки не танцевали там? Хорошо, если выпьют. Но это исключение. Братья и сестры, молодежь сегодня с стариками не сообщаются. Не сообщаются. Даже в семьях молодые пренебрегают стариков. В стардомы сдают их. У нас еще кое-как, а в Европе пришлось видеть, это ужас. Там целые городки, там хаймы называют, целые городки, куда дети сдают своих родителей, своих дедов, бабушек, сдают их, и зачем они нужны за ними ухаживать? Лишняя о себе забота, и живут для себя, и месяцами, и годами к ним не приходят. Вот так живут в развитом обществе люди. Это люди, которые веры не имеют. Это ужасно. А в церкви должно быть такое поведение, когда вера, невзирая на лица. Например, брат, который предприниматель. Как вы думаете, с кем он в церкви будет общаться? Брат Антон. Скорее всего, с бизнесменами будет, да? Скорее всего. И я вот бываю по церквям и наблюдаю. На джипе подъезжает братик. Подъезжает. Ланд-крузер такой, ну, стоит немало. Подъезжает. Думаю, с кем же он тут дружит? Поинтересовался. Ни с кем в церкви не дружит. Есть, правда, два брата-предпринимателя. Вот они в его окружении, в его компании. Вот они общаются. Я спрашиваю, а пресвитер хоть побывал дома? Ну, мы были там на очищении в одной церкви. И вот я узнаю, что такое на джипе братик, значит, заболел, нету его на собрании. Я диакону говорю, предупредите, я поеду, проведаю его дома. Я не успел собраться, как уже он на джипе тут был. Что вы хотели? Я говорю, проведать. Ты ж болеешь, а Библия учит больных проведывать. Я вот хочу проведать. Я вот здесь, говорите здесь со мной. Нет, говорю, я буду дома с тобой разговаривать. А я не хочу. Я говорю, тогда не будешь членом церкви. Потому что очищение в церкви. Он запереживал. Пошел до Павла Ситковского. Как это он хочет ко мне домой? Я не хочу с ним дома разговаривать. Он говорит, слушай, что он говорит, и делай, будет хорошо. И он тогда... Бедный не спал ночь, с утра пораньше звонит, на 4 часа дня приходите. Хорошо, мы приезжаем, диакон привозит нас, забор так, я посмотрел, ну, достать сложно. Вот, в центре, областном центре, в престижном районе, дворец такой, все дубом обшито, все там супер, все эксклюзив, там куда бедным нам людям туда. Вот, я захожу, мир дому этому, боюсь куда ступнуть, кругом дубовый паркет, все блестит, все, вот, он, проходите, я говорю, брат, где телевизор, уже выйдись, я говорю, куда дел, уже нету, куда девал, уже нету, в общем, мы с ним поговорили, а я потом задаю ему вопрос, говорю, слушай, а кто у тебя в этом доме с церкви бывает? У тебя вдовы бывают здесь? Ни разу. 16 лет член церкви, ни разу вдова за столом не посидела у него. Говорю, а сироты у тебя бывают за столом? Ни разу не было. Я говорю, знаешь что? Прекращай играть в церковь. Прекращай лицемерить. Веры нету у тебя. Говорю, у тебя хоть пресвитер был дома? За 16 лет ни разу не был пресвитер дома. Нельзя туда входить. Табу. То есть запрет положен. Все, я посмотрел и думаю, вот это христианство. Не дай Господь, чтобы мы жили вот так, чтобы у нас была вера, взирая на лица. Не взирая на лица. Мы так должны жить. Я иногда для своих детей... Часто в поездках бываю, они скучают за папой. Я, бывает, один-два раза за лето делаю выезд на природу, уху сварить на берегу водохранилища или шашлык сделать. И детей приучаю. Дети, у нас за столом должны вдовы сидеть всегда. Зовите сестру Лену. Они побежали, соседка вдова там пожилая. Она в халате в домашнем таком, ноги в пыли, с тяпкой там картошку пропалывает. Тетя Лена, быстро папа зовет. А что случилось? Да быстрей бросайте все, папа зовет. А машина уже собрана, дети все тут, все, что нужно, приготовлено. Едем на шашлык. Ой, да я ж в одежде в такой, да куда, да хоть ноги помыть, да руки. Поехали, с собой воды возьмем, поехали. И мы сделали шашлык, а эта вдова плачет от радости. Говорит, Господи, да что же это делается? Да я жизнь прожила, да никогда меня никто на шашлык не приглашал. Я в жизни шашлыка не ела, только знала работать и работать. Да что же это происходит? А дети бегают, там трава, шашлыка покушали, им интересно, трава такая им по шею. Красиво такое, за городом, там такие, знаете, ну, долина такая, балка такая, яр такой, овраг. И она на них смотрит, да благословит вас Господь, деточки, да чтобы вы все были счастливы, да чтобы вам Господь помогал, да чтобы у вас и беды не было, да чтобы вы здоровенькие были, да пусть вам хорошо будет. А им и хорошо. А Бог и слышит благословение вдовы и отвечает. И я думаю, как это важно, чтобы в церкви была вера, невзирая на лица, чтобы в церкви Христовой, а это тело Христово, чтобы не было разделения, это вообще противоестественно для церкви, это невозможно допустить такое, чтобы разделение в церкви. Ну а разделение, оно ж в чем? Сначала в духе, когда люди сидят на одних скамейках, но они в гости, не бывают друг у друга, они не знают, кто где живет, они не знают, кто чем переживает, о чем мыслит, у кого духовная жизнь какая, потому и молитва такая. В одной церкви спрашиваю брата, который около 20 лет член церкви, я говорю, вы молитесь за братьев и сестер? Ну, я спросил, сколько вы на молитву времени тратите? Ну, он говорит, ну, две минуты. А о чем вы молитесь? Ну, Господи, сохрани, оврачуй, помоги, защити. Аминь. Ну, чисто корыстные цели, вот так, себя в центр жизни поставить, пусть мне и церковь служит, и служитель служит, и Бог служит, и президент служит, пусть мне все служат, а я буду иждивенцем. Это не вера, это не христианство, это мирские люди так живут. И если таких людей в церковь напринимать, с таким мышлением, с такими понятиями, то эта церковь скоро умрет. Умрет она, потому что эти люди разложат ее. У них мышление не христианское, и они неверующие. Вот. И когда я поговорил, говорю, брат, а вы молитесь за членов церкви? А он говорит... А я не знаю, что о них молиться. Я понял, что он не общается с братьями и сестрами. Я говорю, ну, а вы вот посещаете кого-нибудь? А сестра его, жена, говорит, ну, а к кому мы пойдем? Ну, говорю, ко мне приходите, а тебя дома нет участка. Ну, жена дома. А что я с ней буду разговаривать? Она молодая, я старая, что я буду с ней разговаривать? Ну, я думаю, ну, как помочь им? Говорю, а вы помните, о чем разговаривали молодая и пожилая? Это Елисавета и Мария, мать Иисуса Христа. О чем они рассуждали, когда Мария пришла в Нагорную страну? О нем. И когда они рассуждали, они там не священника Захарию осуждали, и не Каиафу осуждали, и Ирода не осуждали там, и Понтия Пилата. Они рассуждали о Господе. И когда они рассуждали, у них, у Марии гимн родился: «Величит душа моя Господа, что Он презрел на смирение рабы Свои». Вы представляете, там исполнение Духом Святым, там откровение, там вера, там жизнь, там сила, там победа, там никакой скуки нету, никакого уныния, никакой депрессии, ничего. Там нету мирских интересов, погони за славой, за идолами. Вы представляете, что это рождает, когда люди вот такую веру имеют? А мышление мирское: она молодая, я старая, о чем мы будем рассуждать? Так, Господи, рассуждайте. Тема есть всегда. А то переберут языком, начиная от соседки до президента, до политики, до всего. И от такого общения бывает только уныние, раздражение, обиды, гневливость. Вот такое бывает, потому что люди неверующие. Нету веры. Вера, невзирая на лица. Братья и сестры, пусть у нас так будет. Вот такая живая вера. Чтобы мы, каждый член церкви, чтобы знали, кто где живет. Антон, ты всех знаешь, где живут члены церкви? Почти. Потрудись, чтобы всех знал. А еще и посетить, чтобы в гостях побыть у всех. А еще к себе всех пригласить. Ну, не за один раз, чтобы на весь период освящения хватило. И тогда будет радость большая. И тогда будет благословение. Вот еще мы читаем текст. Здесь Иакова, опять о вере. 5 глава Иакова, 14 стих. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавшие его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Вот еще один признак веры. Этот раздел веры проявляется, когда верующие люди заболели. Вы знаете, болезнь – это удобный случай проявить веру. Вы никогда так не думали? Кто так думал? Поднимите руку. Вот одна, две сестрички думали. Братья и сестры, когда болезнь постигла нас, это удобный случай проявить веру. И не в панику надо впадать, а подумать: слава Господу, я могу веру теперь проявить. Как раз удобный случай проявить веру. А как она будет проявляться? Болен кто? Пусть призовет пресвитеров церкви. А верующие подумают: да что его звать? Он такой самый человек, как я. Что он мне поможет? Да он вообще в медицине не разбирается. Вообще анализы не возьмет. Как? Зачем он нужен? Вот и вера закончилась. А вопрос-то вообще-то и не в служителе, и не в познаниях медицины, а вопрос в послушании Слову Божьему. А может быть, Господь и хочет тебя провести таким образом. Вот мне было так в одной церкви. Одно семейство многодетное имели такую нерассудительность враждовать со служителем. Вот они то против очищения, то они не согласны с исповеданием, что это такое придумали, то еще что-то. И вот где-нибудь что-нибудь найдут враждовать. А пресвитер, слава Богу, верующим оказался и молился за них. Ну, есть всякие, я потому и говорю, бывает по-всякому. Я встречал неверующих пресвитеров, ну, всякое бывает. И поэтому даже встретил одного пресвитера, йогой занимается. Да, йогой занимается, пресвитер, ну, не с нашего братства, правда, вот, но вот так вот католический храм посещает, костел, там блаватку, причащается, ну, все как положено. Ну, такое приходилось встречать в одном регистрированном братстве. И получилось так, что в этой многодетной семье целую неделю все хорошо. Только наступает суббота, у всех детей начинается рвота и головная боль. И это всю ночь, с субботы на воскресенье. Утром они никакие, они не могут идти в собрание. Понятно, они лечатся, они и врачей, и все, и обследуются. В понедельник все проходит. Все проходит, и до субботы нормально. Ни у кого голова не болит, никому не тошнит, ни у кого рвоты нету. В субботу под вечер начинается головная боль, тошнота, рвота и всю ночь. И потом утром не идут в собрание. На следующую субботу так же само. И не идут в собрание. Они уже и там сами исповедовались, и они там сами каялись, и они там и молились, и постились. И так было 5 месяцев. Объясните с медицинской точки зрения, почему всю неделю не тошнит и не болит голова? Сестра Галя, вы медсестра вроде, а ну-ка поясните, как это? А? Уже не медицина. Ну чего же, рвота, головная боль, это ж по части медицины. Вот интересно в жизни бывает. Вот так. И тогда этой семье, которые не хотели по вере жить, а куда же идти пресвитера приглашать, если против него имели и говорили, и несправедливо говорили. И ну потом решили все-таки позвать. Позвали, а служитель выслушал, молитву совершил над каждым из деток с возложением рук, которые старшенькие без возложения рук помолились, родители исповедались, с возложением рук помолились. И больше ни разу такое не повторялось. Ни разу больше. И они поняли, что Слово Божие, которое сказано, болен кто, пусть призовет пресвитеров. И это будет проявление веры. И Господь помогает. Иногда бывает и не помогает Господь. Бывает такое, молитву совершили, а Бог не помогает. Но и на это есть воля Божия. И за это надо благодарить. Вот. Мне много раз приходилось такие молитвы совершать, и Бог очень многим людям послал исцеление. Но не всем. Почему не всем? Ну, Бог этим руководит. Мы сделали то, что мы должны сделать. А Бог уже решает, как ему поступить с тем или иным с человеком. По его вере, по его искренности. Или у Бога, может, вообще другие планы для этого человека. Или еще что-то. Ну, там Бог много учитывает вопросов, чего мы можем не учитывать. Но нам надо исполнять то, что надо. Я помню, моя сестра работала в зубной поликлинике. Сестрой-хозяйкой. А зуботехник один там, мирской человек, лет 50, заболел. И болезнь такая очень плохая болезнь, она как-то по-медицински, точно не знаю, то ли мелома, то ли меланома, как-то оно называется, заболевание крови, что кости размягчаются, ну такая очень плохая болезнь. И вот он, инвалид первой группы, умирает. Вызвали врачей, он целый год лежит в постели, у него таз размягчился, позвонок, он на 10 сантиметров стал короче, вот, лежит, я когда пришел, восковый такой, ну, труп лежит просто и все, живой, не переворачиваться сам не может, не сидеть, ничего, жена вот ухаживает, кормит его, а у него уже отек легких. Когда у человека отек легких, Галина, сколько человек может прожить? Дня 3, самое больше неделя. И вот врачи поставили такую диагноз, что все, готовьтесь. Ну и когда готовьтесь, уже человек, знаете, за соломинку хватается. И его жена, и он попросили, чтобы я пришел через сестру. Сестра говорит, пойдем. Мы приезжаем к этому человеку, он лежит, смертник. Все, там уже печать смерти на лице. Ну что говорю? Надо каяться. О Господе рассказал ему, Евангелие ему рассказал коротко и призвал каяться и исповедоваться. Если бы все христиане так исповедовались, как он. Не стыдился и жены. Все рассказывал. Жена смотрит на него, слушает, что он рассказывает. Она никогда не думала, что у него такое в жизни было против нее. И уже не знает, от чего плакать, или от оскорбленных чувств, или от того, что он умирает. А он все исповедует. Поисповедовался. Я совершил молитву над ним. Через год я его крестил. Он своими ногами в Днепр заходил. Еще через год он за рулем автомобиля вез меня на благовестие на своем стареньком «Жигуле». И уже прошло 18 лет. Он живой до сих пор. Вот этот смертник, который труп, труп чуть-чуть живой, а он живой до сих пор. И он в молитвенной группе трудится. Какой смиренный человек, какой богобоязнен, какой верующий. И я благодарю Бога, что у нас такой есть брат. И это молитва веры. Молитва веры восставит болящего. И если он соделал грехи, простятся ему. Еще вот, друзья, одна сторона веры. Это Римлянам 10 глава. Здесь написано с 8 стиха. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих, в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил из мертвых, то спасешься». Вы видите, какие слова рядом стоят? Вера, спасение и уста. И уста. Слово веры. Что такое слово веры? Здесь написано, что оно в устах твоих. Слово, которое проповедуем. Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господа. Слово веры – это когда мы устами своими исповедуем Иисуса Господа. Исповедуем Его на собрании. Что такое значит слово «исповедать»? Исповедать – это дать изнутри узнать, чтобы все узнали. Исповедать. И вот, когда вера есть у человека, он молится и Господа называет своим Господом, Иисуса Христа. Такие люди, которые имеют слово веры, они в благовестии участвуют. Они участвуют, они переживают, как бы людям донести Евангелие, чтобы люди спасались, чтобы люди веровали, как бы людям донести слово Господне, слово веры. И, братья и сестры, это можно проверять, свое состояние, имею ли я веру. Если в нас рождается молитва, то у нас есть вера. У нас есть вера. Надо, чтобы вера эта проявлялась реально у нас на устах, постоянно. Однажды с одной общины, не нашего братства, большая община, 1500 членов церкви там, и один молодой человек решил жениться. И в своей церкви он нашел невесту себе, поженились и поехали в свадебное путешествие. А мы с ним чуть-чуть знакомы были. Он как-то на собрание приходил, потому что в нашем городе его родственники живут. А он за 400 километров в столице живет. И вот на обратном пути с Крыма он едет из свадебного путешествия. 27 дней они были в этом путешествии. И вот возвращаются. Он решил ко мне заехать с этой молодой женой. Заехали. Ну, мы поздоровались. Все, заходите. А он говорит мне на ухо: «Брат Саша, поговорите с моей женой. С ней что-то не то». Думаю, надо было бы раньше смотреть, то с ней или не то. Ну, уже ж раз женился, теперь куда деваться? Что есть, то есть уже. Ну, хорошо. Я говорю: «Ты погуляй на улице, а мы с ней пообщаемся». И вот мы знакомимся с ней. Я расспрашиваю: «Сколько ты лет член церкви?» 10 лет. Хороший стаж. «А как ты Библию читаешь? А как твое отношение к молитве? Как ты в церкви? Сколько ты раз молилась уже в собрании?» Она говорит: «2 раза молилась». Один раз при покаянии, и второй раз на свадьбе. Ну куда деваться, надо ж благословение попросить у Бога. Два раза за 10 лет она в церкви помолилась. А муж смотрит на нее, говорит, не то что-то. Конечно, не то. Я говорю, а чего ты так? Она говорит, у нас только несколько старушек молятся. Из 1500 членов церкви несколько старушек помолятся, и все. А остальные? Остальные неверующие. А почему? У них нету слова веры на устах. Они открыто не исповедуют Иисуса Господа. И вот такие люди, они еще рассчитывают в небо войти. А Библия говорит, что устами исповедуют ко спасению. Спасение от этого зависит. Ну, вообще-то, по большому счету, спасение от веры зависит. Ну, а вера живая, она проявит себя, когда мы будем открыто исповедовать Иисуса Господа. Вот как серьезно это. И не надо стыдиться. А иногда спрашиваю людей, чего ты не молишься вслух? Говорит, я не умею красиво молиться. Я говорю, а прочитай мне текст из Библии, где есть такая заповедь, чтобы верующие все красиво молились. Где такая заповедь? Говорит, не знаю. Говорю, я не нашел. Не нашел в Библии. А заповедь коротко молиться есть. И некоторым членам церкви надо напоминать такую заповедь. Коротко молиться вслух и не говорить лишнего. И не употреблять имя Господа напрасно. А то бывает, слушаешь молитву, 140 раз человек сказал Господи. За короткую молитву, за 2 минуты. Ну как так можно? Через слово и Господи. Это не думает человек, как свято имя Господа, не представляет, вот, что-то там нарушено, что-то там формально, не живое, как-то Дух Святой не будет так вести, чтобы имя Господа напрасно упоминать. Молитва должна быть, это художество Духа Святого. Это дыхание жизни, дыхание веры, и это должно быть личная молитва. Молитва, когда мы исповедуем Иисуса Господом и поклоняемся Ему. Публичная молитва, семейная молитва и молитва в духе, когда мы мысленно молимся на всяком месте. И эти все виды молитвы в нас должны присутствовать. Вот мы с вами смотрим, братья и сестры, как это серьезно и как это важно, когда у нас есть вера, невзирая на лица. Дальше, что есть, какая еще вера? Молитва веры есть. Есть какая еще вера? Слово веры есть. Как это важно, чтобы у нас были все эти стороны веры. А еще вот написано, я прочитаю и вопрос хочу задать. 2 Коринфянам 4 глава, 13 стих. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед Собою с вами, ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Потому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Ибо кратковременно легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Вот есть фраза здесь такая, но имея тот же дух веры. Я по именам еще всех не знаю, вот братик сзади, можно тебе вопрос задать? Что такое дух веры? Как ты понимаешь? Понял. Хорошо. Хорошо, благодарю. Кто еще как думает? Вот впереди сестра, пожалуйста, вы скажите. Впереди брата, да. Хорошо, благодарю вас, благодарю. Да? Я когда в эту церковь зашла первый раз, я перепутала себя, а до этого меня приглашали, я когда приехала сюда, меня приглашали в какую-то группочку непонятную, я нечаянно зашла, и там я по духу почувствовала, что это не мое, это не мое. Понял. Понял, хорошо. Ну, я немножко не так понимаю. Пожалуйста, брат. Дух веры. Я почувствовал сразу, как понял, что здесь люди верят в Бога. Это было в городе Черновца. И там проходило мимо на церкви, на дома. Я вошел в эту. Ну, не я вошел, а мне дух владеет. Когда я вошел туда, все люди были на коленях. И был молитвенный час. Я почувствовал, здесь Бог вера. Хорошо, благодарю вас. Я даже почувствовал, даже голос услышал. Оставайся и ты здесь. Вот такое было. Вы тогда еще не верующий был? Нет. Ага, понятно. Благодарю вас. Братья и сестры, всякий текст Писания, чтобы его яснее понять, нам надо изучить контекст. Контекст – это контрольный текст. Выше, ниже, что здесь, о чем идет речь. И когда мы это изучаем, мы начинаем понимать, что имел в виду автор. Дух веры, когда у человека есть живая вера, она и проявляется, что человек исполнен духом веры. А этот дух веры как себя проявляет в человеке? Ну вот Павел здесь говорит, 8 стих. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся». Это дух веры. И дальше он говорит, 16 стих. «Поэтому мы не унываем». Дух веры, когда человек наполнен, он от уныния освобожден. Его теснят, а ему не тесно. Его обижают, а он радуется. Его проклинают, а он благословляет. Он в отчаянных обстоятельствах, ни на что уже надеяться, а он все равно на Бога уповает. Какое это прекрасное состояние, дух веры. Уже, кажется, человеку не за что держаться, не на кого положиться, а он все равно не унывает. Почему? У него живая вера, которая связывает его с Богом, с его обетованиями, с его силой, и поэтому человек не унывает. И написано, поэтому мы не унываем, если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Какой это внешний человек? Алина, какой это внешний человек? Это тело наше. А внутренний человек – это что? Душа или дух, или сердце. Внутренний человек. Если Бог позволит до завтра дожить, я бы хотел душу нарисовать. Никогда не видели душу нарисованную? Да, ну вот нарисуем душу. И посмотрим, какие процессы там происходят в душе, что там творится, как достигать победной жизни. Это очень серьезный и важный вопрос. И думаю, что мы можем кое-что для себя почерпнуть и жить более святой жизнью, более радостной, более осмысленной, более интересной, потому что христианство – это весьма интересно, это не скучно, это общение с живым святым Богом, это с источником премудрости, источником знаний, источником силы. Это наш Господь. Какой Он чудный. Я занимаюсь изучением Бога. Мне интересно Его изучать, открывать Его для себя. Вы знаете, это меня меняет. Это меня преображает, когда мы на Бога взираем. И тут и написано, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Вот тогда мы и изменяемся. Чаще нам надо верой на невидимое смотреть. И мы будем исполняться духом веры. Меньше у нас будет вот этих требований друг к другу. Воспитывать друг друга. А то бывает, в одной семье пришлось мне несколько раз бывать. У нас там на Украине. Не ладится у них жизнь. 17 лет прожили в браке, из этих 17 лет 11 лет как верующие, члены церкви, а жизнь не ладится. И уже что они не предпринимали, не ладится жизнь и не ладится. Когда мне пришлось у них побывать дома, часов до двух ночи повыслушивать их, оказалось, они занялись переделать друг друга, воспитать друг друга. И так стараются. Ну, жена старается, ну, до того старается мужа сделать другим. А муж жену хочет другой сделать. И они вот это 11 лет занимаются вот этой перестройкой. И конца не видно этим всем проблемам. Когда я это понял, я говорю: слушайте, что вы делаете? Да вы прекратите этим заниматься. Вы начните служить друг другу. И все. Предоставьте Богу, Слову Божьему, Духу Святому преображать вас. А вы сближайтесь с Богом. Что же вы делаете? Вы же уничтожите друг друга. Еще чуть-чуть у вас инфаркты будут, и инсульты, и параличи, и что хотите будет. Но они, правда, послушались, покаялись. Слушайте, мир наступил. Прошло чуть-чуть времени, сынок, который из дому сбежал в 17-летие, вернулся, покаялся. Начинается другая жизнь в семье. А то они не тем занимаются, что надо. И Богу не дают возможности работать над ними. Просто вытеснили Бога и сами занимаются, бичуют друг друга. Вы знаете, не только в семьях, и в церквях бывает этим занимаются. И до того надоедят друг другу, что уже им и идти в собрание не хочется. Так уже бывает, надоедают. Мы должны в церковь приходить отдыхать душою, укрепляться в вере, возрастать духовно. Вот дух веры. Как это важно, братья и сестры. Мне это так помогало, когда сам находился в отчаянных обстоятельствах, а Господь через эту веру живую не давал унывать. Не давал унывать. Когда случилась болезнь, у нас одна женщина, начальник бюро инвентаризации, вот что занимаются документами на дома, на землю, вот, она жила рядом с нашими верующими. И когда узнали, что у меня такой диагноз, ну, это все, смертник, все, списали. Пятидесятнический пророк ходит по городу, так говорит Господь, на весну церковь баптистов будет без пресвитера. Так он объявляет откровение. А уже 14 лет, он в дурдоме сейчас, пожизненно закрытый. А мы живем и служим Богу. Вот. А директриса это сказала, говорит, если Саша выйдет живым оттуда, точно есть Бог, приду и покаюсь. Ну и мне рассказали, что она такое заявление сделала, сильное, громкое и веское. Ну, когда я выписался с больницы, чуть-чуть меня научили ходить, вот, и я потихоньку пошел к ней в офис. Я говорю: Любовь Николаевна, здравствуйте. Вот я вышел и живой. Она смотрит на меня. Я говорю: когда пойдем в церковь? Ну, в воскресенье. Ну, пошли. Пришла она в церковь в воскресенье. Посидела, послушала. А там Бог живой. Там настоящий живой Бог живет. И она это ощутила, плакала. Так душа ее сокрушалась. А слушайте, это ж кается. Это ж жизнь менять надо. А она же в обществе. А это ж что скажет? И она пренебрегла. И так и не пошла в собрание. Очень жаль. Но вот этот дух веры, братья и сестры, он нам поможет абсолютно все пережить. У нас не будет ничего в жизни такого, что мы не смогли бы пережить. Никогда не будет. И в депрессию не впадем. Потому что сможем жить по-божьему. Еще о вере хочу прочитать. Это 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 2-3 стихи. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры». Вы же не забыли, что я прежде говорил? Вера, невзирая на лица, еще молитва веры, слово веры, дух веры. А здесь мы прочитали дело веры. Дело веры. Вот это вопрос. Дело веры. Что же это такое дело веры? Кто мне подскажет? Дело веры. Что, как оно проявляется? Вот эта грань веры, как она проявляется? Присаживайтесь. Благодарю за ваше участие. Братья и сестры, дело веры опять нам не надо придумывать. Библия – это такая книга, сама себя толкует. Там ничего не надо изобретать. Вот ниже написано. «Ибо вы сделались», 6 стих, «подражателями нам и Господу». Вы видите, в чем дело веры заключается? Подражать служителям и Господу. А еще. «Вы стали образцом для всех верующих». Вы можете засвидетельствовать, что ваша духовная жизнь, сестра Лена, сестра Галя, там, и сестра Люда, и Веня, и Александр, и наша жизнь веры – это образец для всех верующих. Можем мы так заявлять? Ну, пока не отвечайте, будем размышлять. Вы стали образцом для всех верующих. От вас пронеслось Слово Господне во всяком месте. От нас проносится Слово Божие. Ну, пусть не во всяком месте, хотя бы в Твери. Хотя бы в Твери. Вот дело веры. А дальше. Вы обратились к Богу от идолов, и вы стали служить Богу живому, и вы стали ожидать с небес Сына Его. Вот что значит дело веры. Подражателям и служителям и Господу. Образцом стали. Еще. Слово пронеслось от вас, благовестие. Идолов выбросили. Богу стали служить, заняты служением и заняты ожиданием Иисуса с неба. Вот так. Вот это дело веры. И вот это в нас, оно должно проявиться во всей вот этой гармонии и красоте. И Бог этого ожидает от нас. В наше собрание пришла однажды молодая женщина, 23 года. Пришла в таком наряде, ну, как женщины, падшие в мире, ходят. Вот, пришла в таком наряде в собрание. Ну, а в собрании люди научены. Мы научили на членском собрании, что когда приходят посетители, не надо на них косынки одевать, сестры, не занимайтесь этим, не надо с них украшения снимать, переодевать их, советы давать быстро, кому можно замуж выходить, а кому уже нельзя, не беритесь за это дело. Ваше дело – приветливыми быть, любовь оказать, гостеприимство, внимание. Вот это нужно этим заниматься. Люди научены, пришла эта женщина – ее спросили, как вам собрание? Понравилось. Приходите еще, мы будем рады вас встретить. Будут вопросы, подходите к нашим братьям, братья вам помогут. Сестры не бегут впереди братьев. Братья вам помогут. Хорошо. Ей это расположило. Она пришла на следующее собрание уже в юбке, потому что оглянулась кругом, смотрит, глянь, как все ходят, а я как вырядилась, ничего себе. Она поменялась чуть-чуть. На следующее собрание приходит, присмотрелась, без золота все верующие ходят. Она взяла, поснимала золото все, и никто не говорил, и пресвитер даже не говорил. На третье собрание пришла, смотрит, женщины в покрывале все, надо и мне одеть, одела, никто не учил, одела. А на четвертое собрание покаялась. Покаялась. И по-настоящему. Покаялась и заявляет на крещение. Мы провели занятия, освящение, работу душепопечительскую с душой. Подготовили к крещению, чтобы в истинах наставлено было в начатках. Ну а дальше что? Еще надо свидетельство родственников узнать. Она уже разведенная, живет с родителями. Я еду к родителям, неверующие, мирские люди, вот, никуда не ходят, ни в православную, никуда. Приезжаю, говорю, ваша дочь ходит в нашу церковь, я служитель церкви. Вот я хочу послушать ваши свидетельства. Как жизнь вашей дочери после ее покаяния? Она вот покаялась и хочет у нас быть членом церкви. А мы вот и думаем, принимать ее или не принимать. А вы нам скажите, как у нее жизнь, поведение. Мать как вскрикнет: «Есть Бог на свете! Если моя дочка стала другим человеком, есть Бог на свете! Я всем расскажу, что есть Бог на свете!» Ну, слава Богу! Ну, вы хоть скажите, что ж произошло, что ж вы увидели? Говорит, вы не представляете, какая у нас жизнь была раньше. Мы ее ночами ловили по барам, ресторанам, у нас драки были, у нас, мы думали, мы с ума сойдем просто. А сейчас утром встает, читает Библию, тишина, коровку идет доить, то ее раньше под ружьем не заставишь было. Посуду моет, убирает, поет песни. У нас такая тишина в доме. Мы думаем, это наша дочь или не наша дочь. В результате, когда явилось дело веры в жизни этой новообращенной, папа покаялся, член церкви стал, мама покаялась, стала член церкви, брат покаялся, стал член церкви, невестка покаялась, стала член церкви, тетя покаялась, стала член церкви, племянница покаялась, член церкви, сваха покаялась, член церкви. И еще благовествует, и еще ждем, что еще кто-то придет. Почему? Все родство увидели, что это люди новыми стали. В собрании она тихонечко в хоре сидит, скромная. На членском собрании она молчит. Почему? У нее муж есть. Ей стыдно унижать мужа. Что она? Умнее мужа. Муж скажет, если что надо. И она тихонечко сидит, да ее не слышно. Родила деток шестеро. Четверо сирот взяли, брошенных. У них 10 детей сейчас. И служат Богу. Служат Богу. Дело веры. Братья и сестры, если бы в нас вот это дело веры, ясно было видно, сколько больше бы людей уверовали, сколько больше мы радости испытали в нашем христианстве, нежели бесплодная жизнь, скучная, замкнуться в самом себе, жить для себя, дрязги какие-то, наговоры, еще что-то. Это так недостойно верующих людей. Дело веры надо, чтобы проявилось. А это бывает от посвященной жизни Богу, от настоящего уверования, от разделения с грехом и миром, отделиться от этого, от идолов. А идолами что хочешь может быть, бизнес или деньги, или спорт, или рыбалка, или охота, или мода, или человек, или дети, или что хотите может быть идолом, если человек для этого посвящает жизнь свою. А нам надо единственно полюбить Иисуса Христа. Вот это христианство. Вот это то, что Христа славит. Вот это то, что радость неописуемую, неземную в душу приносит от сознания, что я Богу угождаю, что Бог доволен моей жизнью. Какое это хорошее состояние. Дело веры. Если кто не видит дело веры, каяться надо и уверовать, и проявится дело веры. Филимону читаем, первая глава, 5 стих. «Слыша о твоей любви и вере», опять о вере речь идет, «веру, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым». Вы видите, как оно рядом стоит? Если есть вера живая, вера к Иисусу, любовь к Иисусу и ко всем святым, ко всем святым. Вы знаете, как учил Христос? И Он говорит, если вы любите любящих вас, какая вам награда? А? Не то ли делают мирские люди? Они способны детям своим благотворить. Ну что толку с моей верой, если я только о своих детях забочусь? Что толку? Мирские люди тоже могут так делать. Если я только общаюсь с родственничками своими, а с братьями и сестрами нет, этого мой круг родства вообще, не подходите сюда. Что особенно делать? Безбожники также живут. Они в кругу родства, может быть, больше, чем мы любим своих родственников. Но вера, когда любовь к Господу и ко всем святым, но это еще не все. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Общение веры, апостол Павел говорит, должно быть деятельным. Каким другим словом можно синонимом заменить? Деятельным. Плодотворным. Еще. Действенным. Видным в поступках, в работе, в служении. Оно, это движение. Общение веры твоей было деятельным. А в чем оно должно быть деятельным? Деятельным. Опять Библия сама себя толкует. Нам ничего не надо придумывать. В познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Как это происходит? Приходит ко мне сестра в гости. Ну, а мы учим в церкви верующих, что переносами и пересудами грех заниматься. Клеветой, чернить друг друга. Это грех, и это разрушает церковь. Поэтому даже одну сестру мы отлучили за язык. Просто отлучили, у нее язык такой, ну, от гиены воспаляется просто. Вот. Невозможно. И что? Приходит сестра одна. Я говорю, сестра, садимся за стол, семья моя, после утреннего собрания, как обычно, вспомнили, о чем проповеди были, какая тема была, что назидательно кто взял. Хорошо. А теперь общение веры. А общение веры – это когда верующие, встретившись, активно делятся друг с другом, чем их обогащает Господь. Как им открывается Господь. Вот эта тема – общение друг с другом. Не посудачить о церковных проблемах. Кто давал право членское дома проводить? Кто уполномачивал решать вопросы? Вот что происходит. А люди этим делают. Заражают друг друга и болеют духовно. А потом приходят на собрание с недовольными лицами. А потом у них мира в душе нету. А потом молитвы нету. И так дальше. А общение веры – это когда активно делимся. Для детей расскажу один пример. Мальчики, послушайте. Я вот эту сестру спрашиваю. Расскажи. Что Бог делает в твоей жизни? Она говорит, ой, у меня столько всего, я не знаю, что и рассказывать, с чего и начинать. Господь так ярко все являет в жизни, силу и чудеса, и ответы на молитвы, и победы, и откровения, я даже не знаю, с чего начать. Ну, говорю, что-то последнее, что ты пережила, расскажи. И Даник представ, она рассказывает. Говорит, пошла я на огород с мужем посадить подсолнухи. Ну, у нас на Украине подсолнухи сажают. У вас не сажают здесь? А у нас сажают подсолнухи, чтобы потом семечки эти кушать или масло подсолнечное сбить, сделать. И вот она имеет дачный участок, мужа неверующего берет и двоих сыновей. И идут на огород сажать подсолнухи. Сестра же верующая, то она говорит мужу, я сейчас помолюсь, перед тем, как мы будем сажать огород. Даник, а надо молиться перед тем, как сажать? Надо, я тоже думаю. И сестра верующая тоже. Она говорит, сейчас помолимся. А муж неверующий, как воспротивился. Не надо мне это молиться. Без молитвы будем сажать. Она говорит, нет, я не могу без молитвы. Ты как хочешь, а я буду молиться. Вначале перед посадкой. Она говорит, а раз так, делим огород напополам. 5 соток тебе огорода, а 5 соток мне. Один сын тебе помогает, а один мне. И осенью посмотрим, у кого лучше будет. С твоей молитвой или у меня без молитвы. Вот так. Разделили огород, сыновей разделили, и каждый себе сажает. Сестра помолилась, и мальчик бросает зернышки в землю, а мама это закрывает землей. Приходят они убирать урожай с мужем, с сыновьями. Посмотрели на это поле. Там, где у сестры подсолнухи, Там такие шляпки хорошие, там есть семечки, есть что. А у мужа вот такие, ну, как цветы майоры, знаете, вот такие вот головки там. Вот так стоит все, пустыня. И он стоит такой несчастный и смотрит на это. А мои же дети за столом сидят и это все слушают. А у детей вера возрастает, стоит молиться к Богу, Бог и урожай пошлет. Это общение веры, оно Бога превозносит. Оно веру укрепляет, оно раскрывает качество Бога. Братья и сестры, ой, сколько можно обогащаться. Сестра, сделайте для нас общение веры. Расскажите полминуты, что Бог в вас делал в жизни. Сделал мне операцию, у меня онкология. Сказала врач мне, год-два, а я живу 9-й год. 9-й год. Ну, слава Богу. Слава Богу. Ага. Братья и сестры, вы получили назидание? Братья и сестры, вот это общение веры. Вот почувствуйте вкус этот. И будете радоваться, сестра, она живая. Вот, вы видите, Бог в ее жизни действует. О, тогда интересно и на собрание идти. Братья и сестры, можно жизнь разрушать духовную, а можно созидать. И в церкви, и в семье, и лично свою. И вот именно, когда у нас есть общение веры, вот тогда и вера возрастает. И тогда мы видим больше Бога. Бог нам дороже становится, прекрасней. И мы больше Его любим тогда, и друг друга. Ой, о вере еще много можно говорить. Я уже буду заканчивать. Последнее прочитаю на сегодня. Галатам 5 глава, 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Братья и сестры, если потеряна любовь, то не надо думать, что мы верующие. То и вера потеряна. Это надо честно признаваться. А если вера есть, то вера обязательно. Вера – это двигатель. Вера диктует поведение. Она движет человеком. И если есть вера живая, проявится это в любви. Один пример расскажу, и мы помолимся. Помолимся Господу. Не забудьте только, о чем мы, о каких сторонах веры рассуждали. Катя, первый о чем? Вера, невзирая на лица. Второе – подруга рядом, сестра. Молитва веры. Сестра, третье. Слово веры. Люда, третье, четвертое. Дух веры. Сестра, еще. Дело веры. Еще, брат, общение веры. А теперь еще вера, действующая любовью. Вера, действующая любовью. Когда уверовала в нас сестра, за которую я вчера рассказывал, которая защищалась от мужа, помните? Она ж по-настоящему уверовала. И когда уверовала по-настоящему, то будет любовь проявляться. Вот у нас было общение веры, опять же, из того раздела, было общение веры, и она рассказала, как в ее жизни вот была такая ситуация. Ну, а я сделал вывод, что эта вера действовала любовью. Она работает на заводе, а там один мужчина почему-то пришел на работу очень печальный. Сильно подавленный, поникший такой. Мужчины иногда тоже сильные переживания имеют. И она подошла к нему и говорит... А он такой, ну, молодой мужчина, лет 40, может быть, примерно в таком возрасте, может, чуть больше. И она подошла к нему и говорит, а ты что такой печальный? А знаете, в мире обычно не интересуется. Не интересуется людьми, печаль у тебя или не печаль, иди себе, знать я не хочу. Вот, лишь бы мне хорошо было. В мире так. И когда сестра подошла, его это удивило. А он ее знал как настоящую баптистку. Настоящую верующую. Она даже библиотеку в цеху открыла. Библиотеку, чтобы люди веровали, в косынке ходит на работе, чтобы все знали, что она честная женщина и христианка, и все. И что? И он решил ей душу открыть. Обычно посторонним людям мужчины не открывают сердце. Посторонним. Да еще на работе, где все знают. А он ей решил доверить. Потому что понял, что она настоящая верующая. И он говорит: ты знаешь, у меня беда такая. Меня на суд вызывают. А что случилось? Жена подала на развод. А я ее люблю. Я не хочу разводиться. Она отняла у меня квартиру, отняла машину, отняла ребенка, а теперь даже на развод подала, и вот будет суд. Все, моя жизнь в дребезги. Я не знаю, что делать. А сестра взяла за свой счет отпуск, назначила пост и решила пойти на суд. И пойти чуть раньше, чтобы с этой женщиной встретиться, которая подала на развод. И чуть-чуть с ней, чтобы поговорить. И ей удалось это. Она молилась с постом. Приходит она в здание суда заранее. И женщина зашла заранее тоже. И они 15 минут побеседовали. Сестра наша представилась, что она сотрудница ее мужа, верующая. И вот ей чего-то они поговорили. О чем они говорили, я не знаю. Но когда судья позвал в зал суда, то эта женщина сказала, говорит: вы простите, я не буду разводиться. Я забираю заявление назад. Взяла мужа своего, подругу, счастливого, и пошли домой. И до сих пор живут. Братья и сестры, а теперь вопрос. А кому нужны эти семьи, которые разрушаются в этом мире? А кто за них помолится? А кто за них попастится? А кто за них попереживает? А кто ради них будет жертвовать собой? Своим здоровьем? А кто на благовестие пойдет? А кто сегодня это будет делать? Верующие, у которых вера действует любовью. Братья и сестры, мы можем сегодня обратиться к Богу, если мы увидели себя неверующими, или что вера оскудела, и не проявляется ни молитва веры, ни слово веры, ни дело веры, ни дух веры, ни общение веры, ни любовь через нашу веру. Братья и сестры, надо каяться. Нам не поможет членство. Мы не скажем: Господи, да мы ж в церкви совета церквей были, да у нас такой пастырь хорош был, да у нас такой молитвенный дом был. Это не играет большой роли там. А основную роль будет играть, верующие мы или неверующие. Наша вера подтверждена делами или нет? Мы любим Бога и ближних или нет? Живем ли мы для Бога и для ближних или нет? Живем ли мы свято, живем ли мы посвященно, вот это будет иметь значение. И поэтому помолимся к Богу. Кто желает покаяться, пройдите сюда, я с вами помолюсь, Бог. Душу свою откройте. Лучше сегодня помолиться, нежели когда придет Господь и скажет: отойди от меня, я тебя не знаю. Отойди. Ты устами приближаешься ко мне, а сердце твое далеко отстоит от меня. Отойди, не хочу тебя видеть. Вот это будет ужасно. Не дай Господь, чтобы с любым из нас такое было. Надо серьезно искать Господа, чтобы вера в нас действенная, живая была, подтвержденная делами. Верующие должны показать веру. Написано: покажи веру твою без дел твоих, а я покажу веру из дел моих. Веру надо показывать. Пусть Господь нам поможет в этом. Аминь. Помолимся Господу.